Глава 35. Алексей. Я с детства не выношу истерик матери. Все новое, непривычное, неподходящее под картину мира родителей всегда вызывало у них недоверие и, как следствие, отторжение. Поэтому со временем я научился выдерживать с ними ровные отношения, знакомя с подробностями личной жизни лишь частично. Мои дети — не то, что можно скрыть от семьи. Поэтому, едва Бжезинский официально отказался от них, я приехал к матери с отцом, чтобы поставить их в известность относительно моего нового статуса. «Как дети? Какие еще дети, Лёша? Сразу двое? Откуда?» Отец, не сводя пристального взгляда с моего лица, тяжело опускается на стул и хватается рукой за сердце. Мама кружит по комнате, как заведенная. Они близнецы. «Ты уверен, что они твои? Нужно сделать тест». «Я сделал. Они мои», — проговариваю спокойно, на что она, ахнув, прикрывает рот ладонью. «Почему ты только сейчас нам рассказываешь о них?» — интересуется отец глухим голосом. «Потому что сам узнал недавно». «Как так вышло? Кто эта девушка? Почему она не сообщила тебе?» «Ее зовут Варя. Мы встречались 3 года назад». Рассказываю ровно то, что им нужно знать. Потом расстались, и она уехала в другую страну. «О, боже, 3 года!» — вышептывает она. «Почти как у Насти». Я откусываю печенье и, сделав 2 глотка чая, с трудом его проглатываю. Вообще не так, как у Насти, абсолютно. Но родителям эта информация ни к чему. «Сколько им сейчас?» — уточняет отец. 2 года, боже мой!» — вторит мать. «Ты усыновишь их?» «Разумеется. Через 2 недель у них будет моя фамилия». Отвечаю, чувствуя, как щемит в груди. Эти пацаны уже давно не просто носители идентичного с моим генетического материала. Они — мое непосредственное продолжение, и, как бы пафосно это ни звучало, главное в моей жизни. «Когда мы их увидим?» Я скажу вам, когда можно будет приехать к ним. Они живут в моей новой квартире. «И ты с ними?» — спрашивает мама. «Я нет, я в старой». «Вы не вместе с той девушкой? Почему?» «Не вместе. Так вышло». Шумно вздохнув, она открывает дверцу навесного шкафа и достает оттуда бутылек с валерьянкой. «Коля, накапай мне 20 капель. У меня руки трясутся». Воспользовавшись паузой в допросе, я поднимаюсь со стула, ставлю чашку в раковину и, быстро поцеловав мать в щеку и пожав руку отцу, сваливаю. Пока еду к Варе и детям, принимаю звонок по работе, просматриваю списки имен кандидатов в юношескую сборную по борьбе и коротко отвечаю на сообщение Али. Делаю все на автомате и не вникая. Так бывает, когда подсознание забито мыслями, который не позволяет себе сознание. Я не могу не думать о ней, даже в самый загруженный день, потому что Варька проникает в поры, как летучий яд. Я не могу не чувствовать то, что чувствую, когда вижу ее печальные глаза. Я не могу не понимать, что она страдает. Лезть к ней в душу, даже если она этого ждет, чтобы выяснить причины, увольте. Говорить с ней каждый раз — все равно, что по собственной воле хвататься руками за колючую проволоку. Однако ощущение тупой боли за ребрами не исчезает и растет день ото дня. Мне ни черта не нравится знать, что ей хреново. Сюда же плюсом, не дающие покоя нестыковки. Не бьются мои прежние представления о ней с тем, что я вижу. Не похожа она на брошенную несчастную жену. Вывести ее на откровенность, позволив рассказать все, что она хотела? Не знаю. Оно мне нужно. Мне что потом с этим делать? Быть ее жилеткой я точно не хочу. Растерев горло, я делаю серию глубоких вдохов и въезжаю во двор дома, в котором они живут. Нравится ли мне, что Варя не посвятила этот вечер приезду мужа? Если быть честным перед самим собой, то да, нравится. И выяснять причины, почему, я не хочу. «Привет», — шепчет еле слышно, открывая дверь и отходя в сторону. Взгляд прячет. Но я и так вижу, что она недавно плакала. Мальчишки в детской. Ромка палец прищемил. Будет тебе жаловаться. Сильно? Нет, но пластырем заклеить пришлось. Проведя рукой по лицу, суетливым жестом заправляет локон за ухо и, развернувшись, уходит на кухню. Я скидываю обувь, захожу в ванную, чтобы ополоснуть руки, и иду к сыновьям. Палец Романа действительно заклеен бежевым пластырем, что он мне незамедлительно и демонстрирует. «У Лёмы палец болит», — сообщает Арс. «Иди сюда», — зову травмированного, усевшись на диван. Подхватываю его на руки и усаживаю на колени. Оттопырив указательный пальчик, смотрит на меня со вселенской скорбью. «Рассказывай, что случилось». «Лисимил», — говорит он и указывает им на нижний выдвижной ящик одной из кровати. «Там». «Больно было?» «Да». «Лома пакал», — сдаёт брата Арсений. «Маленько». Обняв, осторожно его к себе прижимаю. В области сердца жжёт со страшной силой. Я мог вообще никогда о них не узнать. В следующий раз будь внимательнее, ладно? Ромка, прижимаясь щекой к моему плечу, кивает. В этот момент дверь открывается шире, и в комнату входит Варя. Коснувшись нас взглядом, подходит к шкафу со стопкой детского белья и принимается раскладывать его по полкам. «Лёся, смотри!» — восклицает Арс, показывая башню из пластмассового конструктора. Её раскачивающаяся верхушка рискует вот-вот обвалить всю конструкцию. «Папа», — вдруг слышу я. «Арсюш, надо говорить «папа». «Папа, смотри!» — мгновенно переключается он. Застыв, я, мать вашу, дышать перестаю. «Всё? Вот так просто?» Огромное горячее чувство, ширившись внутри, сплющивает лёгкие и давит на рёбра. В носу предательски свербит. «Я помогу». Хриплю, прочистив горло, и вместе с Романом перемещаюсь на пол. Варя приходит в комнату ещё несколько раз, расстилает кровати, подбирает игрушки и задёргивает занавески, украдкой за нами наблюдая. Я её взгляды стараюсь не перехватывать, но не могу не признать, что её присутствие — дарит ощущение некого равновесия. Я не знаю, какой она была женой, но мать из неё получилась отличная. «Будешь ужинать?» — спрашивает тихо. «Я искупаю мальчишек. Можно?» «Да!» — кричат в голос пацаны. «С Лёсей купаться!» — смеётся Арс, подскочив на месте. «С папой!» — поправляет Варя мягко. «С папой!» — бормочет он, стягивая с себя футболку. «И я!» — восклицает Роман, стартанув в сторону ванной.